Главная башня форта стала донжоном, а маленькая башенка – башней прекрасной Елены. Это Данька выдвинул тему. У него в России девчонка знакомая осталась, видите ли. Неразделенная любовь. Прям драма. Уважили коллегу. А девочка еще услышит о герое, когда выйдет замуж за Илососа. Может, сверху сетку поставить? В отчаянии сам себе громко предложил радист. Не спасет, товарищ Кренкель. Они сюда орла позовут. В порядке шефской помощи. Почти серьезно заметил Костер. Юр, давай не будем с ними ссориться. Пригодятся птички. Не, ну что за дела? Кто тут хозяин? Да ты хозяин, ты. Никто не полетит твою унжу дятловать. Не каждый дятел способен на ударный подвиг. Ладно, время еще есть. Может, придумает что-то. А мы дальше пойдем. В том, что оружейный магазин закрылся, ничего фатального нет. Главное, патроны дают. Работать надо больше, искать локалки, присоединять пятнашек, валить грильяс, вот оно и добудется. Но трудностей запрет добавляет. Больше всего меня злит невозможно взять ружья гладкоствольные. Позицию, которая в России вообще не вызывает трепета. Не сработала у меня чуйка. Да как бы она сработала, очень уж нестандартен ход. Разорванный шаблон был очень стоек. «Юрец, завязывай давай!» — приглушенно крикнул Костя. «Забодал! Протянем к Томке маршрут патруля. Ребята будут заезжать, посматривать, контролировать». Радист, колдующий возле разложенных на брезенте блоков, что-то буркнул, но завязывать не поторопился. Крутой склон горы или холма, так и не определились окончательно, падает к воде. Отсюда видно форт. Теперь его уже не спрячешь. Разрослось хозяйство. Склон за спиной короткий и пологий. Холмы волнами уходят к западу. С нашей стороны из растительности лишь жиденькие кустики. Незаметно подкрасться проблематично. По левую руку вершины огромных секвой. Кажется, что они совсем рядом. По правую руку стоит небольшой сосновый бор. Затем полоса смешанного леса, загибающаяся к западу в долину. Вдоль нее идет тропка к локалкам соседей. Здесь легко дышится, свободно. Нравится мне место. «Мля, Федь, ну как его отвлечь, а?» Тихо пожаловался мне сталкер. Я пожал плечами. «Отвлекать себе дороже. Потом на нас и свалит». Чуть в стороне, злорадно усмехаясь, летала пара крупных кречетов. «Это вам не береговые крачки. Сдуру людей атаковать не будут. Слишком умны. Но после нашего ухода все тут тщательно проверят». «А что? Кастет насчет патруля дело говорит». «Сейчас такое уже возможно. Перекрытие на башне какое-никакое мы сделали. Поставили тяжелую дверь. В каменном строении вполне можно сделать схрон, пункт временного поста патруля, запасы кое-какие сложить. Здесь патрульным можно будет укрыться в случае опасности. И сигнализация проста. Даже если что-то случится с рацией, достаточно зажечь дымовуху. С форта сигнал заметят. Людей стало больше, и это сразу почувствовали все. Теперь на ночном дежурстве двое мужиков, что резко повысило качество охраны. У Клюевых с собой оказалась некогда белая собака, дворовой болонской породы, не пойми кто, невеликая, косматая, и в ростовском реале очень скандальная. Из тех комнатных песиков, что старательно пытается умереть от инфаркта, заходясь по полчаса в истерическом лае при каждом движении соседей по лестничной клетке. Платформа очень быстро выбила из гулечки лишнюю дурь. К зверю вернулись многие правильные инстинкты. Теперь бегают вместе с приосанившимся боцманом, слаженной боевой парой. Заработал патруль на шушбаге, наконец-то собранном Хвостовым. Удачный получился аппарат, фактурный, постаповский. Впереди стоит турель под ППШ. Дикая вещь. Инициатива суперслесаря. Никто пока не может сказать, насколько удачно дикая идея, Реальной практики, тьфу-тьфу, пока не было. Мне же это поначалу показалось полной блажью. Но я всегда не объективен к автоматическому оружию. Время покажет. Да и нет у меня другого автоматического, чтобы отдать его на постоянку. Пулемет парни берут по ситуации. Но иногда его просто нет, если лодки уходят в залив или на реку. Такой вот рок-н-ролл. Как умеем, так играем. Патрульные сидят рядом. За спиной у каждого в стаканах закреплены штатные хаудахи. Плюс оружие группы. На машине установлены две фары искателя, рация, пугач-ревун. Имеются дымовые шашки, пара гранат, ракетница, запас еды и воды, аптечка. Сверху тканевый навес. Ездят в брониках. Наиболее загружены итальянцы. С них, как и с наших пятнашек, два экипажа. Но челентанам, которые пока по наследству живут в армейской палатке, гостиница по-нашему, таково ей быть чувствую. Еще избу надо таскать, да собирать на новом месте. Закон простой, хотя все честно помогают им в этой работе, но круче всех должен шевелиться заинтересованный. Все их имущество, мебель, холодильники, сейфы и прочий скарб пока стоит в большой палатке. А кто сейчас в патруле? Точно не помню график дня, но вроде бы Алекс с Игнатом Стародубцевым. Значит, из личного оружия у них два нагана, колчак да беня, если Игнат взял. И Дегтярев. В акватории никого, ПКМ сегодня в форте. Решено. Протянем маршрут до царицы Тамары.